Владимир принял старшину ласково, усадил за стол, велел налить гостю сладкого меду. Помнил, что Удата предпочитает его кислому пиву. Старшина был тронут. — А что вуй твой, Добрыня? — спросил старшина. — Здрав ли? — Здоров, — ответил Владимир. — Отъехал на время. Дела. — А что новгородцы ваши? Шумят? — Не без того. Еще некоторое время говорили о незначимом, потом Удата перешел к делу. — За тобой приехал, — сказал он. — Челом бьет тебе старшина новгородская. Возвращайся, княже. Владимир сумел скрыть радость. Сделал вид, что раздумывает. — А как же Киев? — спросил он. — Как же Ярополк? — Или не прислал еще нового наместника? Последнее слово Владимир выделил презрительной интонацией. — Аж двух прислал. — Только мы их обратно погоним, — решительно заявил Удата. — Тебя хочет Новгород, князь. Другого не надобно. А Ярополк противиться не станет. Мы ему сами оброк выплатим, сколько назначил. И тебе тоже сполна заплатим, как уговорено. Только ты, княже, возвращайся. — Сполна. Это значит, за прошлый год тоже? — уточнил Владимир. — За все, — вздохнул Удата. — Новгород решил. Это было даже лучше, чем ожидал Владимир, и намного лучше, чем предполагал Добрыня. Знать крепко прижал новгородцев Роговолт. А от наместника проку никакого. Киев с Полоцком, считай, в одну дуду гудят. Так-то, горлопаны, — злорадно подумал Владимир. Орать да на вече дубинками размахивать — это вам не воевать. Но на лице князя эти мысли никак не отразились. — Большие деньги, — сказал он с сочувствием. — Не жаль отдавать-то? — Жаль, — признался Удата. Многие на вече против того кричали, да куда денешься? Киев далеко... А Роговолт Полоцкий опять нам обиды чинит. Дороги обсел, с купцов наших деньги дерет. На Волоках тоже. А от тех дружинников, что при наместнике состоят, толку нет. Они только по бабьим подолам шарить гораздо. Тут Удата осекся, вспомнив, что сам князь насчет подолов тоже не промах. Продолжай. Владимир сделал вид, что не заметил смущения новгородца. «Оборони, княже!» — пылко воскликнул Удата и, вставший, поклонился в пояс. «Роговолт, говоришь?» — будто раздумывая, проговорил Владимир. «Хочешь, чтоб я князя Полоцкого поучил?» «Поучи, батюшка!» — слезно попросил Удата. «Он ведь и тебе обиду учинил, не забыл чай?» Владимир помрачнел, не любил напоминания о том, как отказала ему Рогнетка. «По своим обидам я сам взыщу», — отрезал он. «Но ты прав. Роговолта мне поучить любо. Да только как с Киевом быть? И с теми дружинниками Ярополковыми, что в моем детинце сидят. А ну, как они моему приходу воспротивятся?» «Не воспротивятся, княже», — замотал головой Удата. «Ты ж сильнее их втрое. А от господина Новгорода им заступа не будет. Они сами уйдут». — А ты Роговолта прищучишь. — Это я могу, — согласился Владимир. — А вот что будет, если сам Ярополк за полоцкого князя заступиться захочет? У него ведь дружина не только те вои, что он при наместниках оставил. Тем более, говорили мне, породнятся они скоро. Хочет Роговолт дочку свою за Ярополка отдать. — Он-то хочет, да Ярополк не согласен, — поделился свежими новостями Удата. «Наши, кто в Киеве ходит, слыхали, не возьмет Ярополк Рогнеду. Он ведь рамейской веры. Ему рамейский бог вторую жену брать не велит. А наложницей Рогнеда не пойдет. Бесчестие это для полоцкого князя». «Добрая весть», — Владимир оживился. «А все же Киев может за Полоцк стать. И смоленский наместник, я слыхал, тоже с Роговолтом дружен». «Дружен», — признался Удата, — и прибавил мрачно: «Вместе торговых людей наших обирают. Роговолт вон уже на Плесков зубы точит. Хочет под себя подмять», — пожаловался Удата. И опечалился. Показалось ему, не хочет князь возвращаться. Владимир не стал его разубеждать. «А я вот с Дагмаром в Вик собрался», — сообщил он доверительно, — «на франкскую землю. Там раздор ныне, хорошую добычу можно взять. — Мы больше дадим, — быстро сказал Удата. — Иди в Новгород, княже, не обидим. — Я бы, может, и вернулся, — сказал Владимир. — А ну, как опять пришлет Свинельдича с войском меня гнать? — Не пришлет, — уверенно ответил Удата. — Убили Свинельдича. — Вот так новость. — Кто? — Брат твой, Олег Святославич. Говорят, повздорили они. — Не врешь? — прищурился Владимир. — А чего мне врать? Сам Олег его и убил в поединке. — Олег люто в поединке? — Владимир расхохотался. — Люд с двумя такими, как Олег, управится и не вспотеет. — Что от людей слышал, то и сказал, — обиделся на недоверие Удата. — На охоте это было. Видно, добычу не поделили, но что убит — это верная весть. Вот и Свинельд, говорят, подбивает великого князя на брата идти. Он Олегу сына не простит. Так что не до Новгорода Киеву сейчас. Возвращайся, князь! — Добро, — наконец согласился Владимир. — Но условие. — Какое, княже? — Деньги. Оброк, что вы для Ярополка приготовили, тоже мне отдадите. — Так ведь... — Так, — отрезал Владимир. — Мне, чтоб с Роговолтом воевать, дружина нужна. — Так мы охотников кликнем, — предложил Удата. — Многие пойдут, злые наши на палачан. — Ополчение — это хорошо, — одобрил Владимир, — но мало. У Роговолта дружина варяжская. Против такой настоящие воины нужны. Будут деньги, найму здешних хирдманов. Вот Дагмара с его волчатами. И других тоже. Когда будет у меня под началом 1000 викингов, тогда Роговолт у нас попляшет. Да и Ярополк сговорчивее станет, ежели у Новгорода дружина крепкая. Меня ведь к вам князем не Ярополк посадил, а отец мой Святослав. — Это все ты верно, — говоришь, княже, — согласился Удата. — Только нам с Киевом ссориться не с руки. Нам через них товары возить. — А мы ссориться и не будем, — усмехнулся Владимир. — Ужели я с моим младшим братом не договорюсь? У Удаты на этот счет были изрядные сомнения, однако он оставил их при себе. Новгороду был нужен князь Святославовой крови, свой, новгородский.